под процент квартиру. Купили дорогущий золотоискатель. Продал гарнитур чешский красив. Купил две лопаты, мой лучший приятель. Также зашли по пути в спортовар. Купили паяльную лампу пламя. И апогеем наших покупок был розовый трактор производства Тайваня. Большего кайфа нам в жизни не надо. Мы землекопы, искатели клада. Вот прибыли мы на место раскопок. Взяли лопаты, мотыги и вилы. И со слюнями от вожделения стали раскапывать древние могилы. А вот показался каменный ящик. В нем бронзовый хуй и расческа из тупа. А также зубные протезы из глины. Вот это сокровище, вот это бруха. Большего кайфа нам в жизни не надо. Мы землекопы, искатели клада. Потом мы открыли горшочек древний, с большим катехом внутри окаменевшим. От счастья у нас даже ноздри дрожат. Его продадим мы на черном базаре. И купим себе дельтаплан на моторе. Будем летать на нем летом на море. Наденем отнячие шлепки и кепки. Полюбят нас сразу кудрявые девки. Мы будем есть вату и пить пепсиколы. Настанет же духа у нас по приколу. Большего кайфа нам в жизни не надо. Мы землекопы, искатели клада. Но вот западло, сука, как говорится. И нашей мечте никогда не сбыться. Вмиг из могилы, скрипя позвонками, вылез скелет и махая руками. Страшные рожи он черепом копчил. Я от испуга какашками кончил. Бросив лопаты и трактор красил. Мы чуханули, что было силы. А монстр костлявой залупой махал. И вслед нам дырявым ебалом орал.